Кельзи. Однажды вечером, как раз собирался уходить, раздался телефонный звонок, и от него потребовали немедленно явиться в судебную канцелярию. Его строго предупредили, пусть не вздумает выказывать непослушание. Его неслыханные заявления, что допросы, дескать, совершенно бесполезны, не дают и не могут дать никаких результатов, что он перестанет на них являться, повестки и вызовы, телефонные и по почте будет игнорировать, а посыльных выставит за дверь, все эти заявления запротоколированы и уже нанесли ему немалый вред. Почему он не желает повиноваться? Разве все, не желая времени и затрат, не стараются привести в порядок его до нельзя запутанное дело? Он что, умышленно чинит препоны и хочет навлечь на себя меры насильственного воздействия, которые пока что из милосердия к нему не применяли? Сегодняшний вызов – последняя попытка пойти ему навстречу. Как он поступит – его дело. Но пускай имеет в виду – издевательств над собой высокий суд не потерпит. Но на вечер Ка наметил визит Кельзи, о чем и ее успел известить. Так что уж по одной этой причине пойти в суд никак не мог. И весьма порадовался возможности оправдать этим доводом свою неявку. Хоть до подобных оправданий он, разумеется, никогда не опустится. И кроме того, даже не будь у него на вечер никаких, даже самых пустячных обязательств, он, вероятнее всего, в суд все равно бы не пошел. Тем не менее, полагая себя в полном праве этим поинтересоваться, он спросил в переговорную трубку, что будет, если он все же не явится. «Вас так или иначе сумеют найти», — прозвучало в ответ. «Предусмотрено ли наказание за то, что я не явился добровольно?» — спросил Ка, и в ожидании ответа даже улыбнулся. «Нет», — прозвучало в ответ. «Прекрасно», — заметил Ка. «Какой в таком случае резон мне именно сегодня проявлять послушание?» «Навлекать на себя властные полномочия суда не рекомендуется, да и не принято», — проговорил слабее, а потом и вовсе пропадая в шуме и треске телефонный голос. «Вот и глупо, что не принято», — успел подумать Ка, уже направляясь к двери. «Не худо бы удостовериться, что за властные полномочия такие». И без колебаний поехал к Эльзе. В экипаже, уютно устроившись в углу и пряча руки в карманах пальто, уже начинало холодать, он поглядывал из окна на оживленные улицы. И не без удовлетворения отметил про себя, что доставляет суду, если таково и вправду действует, немалые трудности. Он ведь не высказался с определенностью, придет в суд или нет. А значит, судья ждет, а, быть может, ждет и все собрание. Только вот Ка, к несомненному огорчению галереи, нынче не явится. Не убоявшись суда, он уедет, куда намеревался. На мгновение он вдруг усомнился, уж не назвал ли кучеру по ошибке адрес суда, и еще раз громко крикнул адрес Эльзы. Кучер кивнул, значит, все правильно. С этой минуты Ка постепенно забыл о суде, и дела в банке, как и в прежние времена, снова завладели его мыслями всецело.